Клетка. В начале сентября незримые существа, могущество которых к тому времени было всем известно, почтили своим вниманием самых известных ученых Земли. 12 человек, в большинстве своем физики и химики, прославленные выдающимися достижениями, были одновременно похищены из самых разных городов и перенесены на поляну в лес Фонтенбло. Группа подростков, приехавших, как обычно, в лес, чтобы полазить по скалам, заметила нескольких пожилых людей, потерянно бродивших по лужайке среди деревьев и камней. Видя, что те находятся в каком-то затруднении, ребята хотели к ним подойти, но с изумлением обнаружили, что путь им преграждает незримая, но совершенно непреодолимая преграда. Они попытались ее обойти, сделали полный круг и убедились, что невидимое препятствие окружает поляну правильным кольцом. Юноши узнали одного из ученых. Они окликнули его, но тот, по-видимому, ничего не услышал. Звуки не проникали сквозь преграду. Знаменитые ученые оказались изолированными, словно звери в клетке. Довольно скоро они, по-видимому, смирились со своей участью и улеглись на солнышке. Потом они принялись о чем-то оживленно спорить, испещряя найденные в карманах клочки бумаги математическими формулами. Один из юных наблюдателей сообщил обо всем происходящем властям. И к полудню в лес Фонтенбло начали стекаться любопытные. К тому времени ученые уже проявляли беспокойство. Все это были люди преклонного возраста. Они устало бродили вдоль незримой стены, что-то кричали, а когда убедились, что их не слышно, начали подавать знаки, чтобы им доставили еду. Среди зрителей оказалось несколько офицеров, и одному из них пришла в голову на первый взгляд блестящая мысль перебросить ученым продовольствие на вертолете. Часа через два в небе послышался рокот мотора, и летчик, искусно снизившись, сбросил пакеты с едой точно над поляной. Однако, не долетев метров 20 до земли, все пакеты вдруг подпрыгнули, да так и остались висеть в воздухе. У круглой клетки оказалась плоская крыша из того же невидимого силового поля. Когда начало смеркаться, узники впали в отчаяние. Они объясняли знаками, что умирают с голоду и страшатся ночного холода. Но встревоженные зрители ничем не могли помочь. «Неужели эти выдающиеся умы так и погибнут у нас на глазах?» — с тревогой спрашивали они друг друга. Как только немного рассвело, зрителям сначала показалось, что положение не изменилось. Но, присмотревшись внимательнее, они обнаружили в центре клетки какое-то новое устройство. Невидимая рука сделала так, что пакеты с продовольствием, сброшенные с вертолета, теперь были подвешены на веревке и раскачивались в метрах в пяти над землей. Рядом с этой веревкой до самой земли свисал канат. Любой молодой человек без труда сумел бы подтянуться по нему вверх и достать пакеты со спасительной едой. К несчастью, было весьма маловероятно, что хотя бы один из ученых мужей, самому младшему было лет 70, сможет выполнить столь сложное гимнастическое упражнение. Зрители видели, как ученые подходили к канату, примеривали, словно пробовали свои силы, но дальше этого дела не продвигалось. Так прошел второй день. Наступила ночь. Зеваки постепенно разбрелись. Около полуночи один студент решил убедиться, не исчезла ли невидимая стена. К своему величайшему изумлению он обнаружил, что ничто более не преграждает ему путь. Он спокойно прошел на поляну и издал торжествующий крик. Жестокая сила, двое суток забавлявшаяся людьми, соблаговолила, наконец, выпустить своих пленников. Ученых согрели и накормили, к счастью, все они остались живы. Таковы основные события этого периода. В то время они казались необъяснимыми, но теперь мы знаем, что это был период экспериментов, проводимых с планеты Уран. Ниже мы публикуем наиболее интересные, по нашему мнению, выдержки из трактата знаменитого уранианского ученого А.Е. 17. Читатель должен помнить, что нам приходилось подыскивать земные эквиваленты уранианским словам, поэтому перевод нельзя считать точным. Год на Уране длится гораздо дольше, чем на Земле. Но мы постарались все данные перевести в единицы земного времени. Кроме того, урониане пользуются для определения людей термином, приблизительно означающим «двуногие бескрылые». Однако это чересчур усложняет изложение, и мы всюду пишем просто «люди» или «земляне». Точно так же странные слова, которым они обозначают наши города, мы заменили термином «людской муравейник», который, по нашему мнению, достаточно точно передает сложившееся у инопланетных наблюдателей представление о нас. И, наконец, читатель не должен забывать, что хотя урониане и обладают сходными с нашими органами зрения, они не воспринимают звуков. Между собой урониане общаются с помощью специального органа, состоящего из набора миниатюрных разноцветных светильников, которые вспыхивают и гаснут в различных комбинациях. Установив, что люди не имеют подобного органа, и будучи не в силах представить себе звуковую речь, урониане, естественно, решили, что мы не способны обмениваться мыслями. В этой главе мы можем предложить лишь несколько коротких отрывков трактата АЕ-17 «Из жизни людей». Но мы настоятельно рекомендуем студентам прочесть эту книгу полностью. Существует превосходное издание с приложениями и комментариями профессора Ах Чух из Пекинского университета. «Из жизни людей» — трактат академика АЕ-17. Когда рассматриваешь малые планеты, например, такие, как Земля, в обыкновенный телескоп, можно различить на их поверхности большие пятна с более размытыми границами, чем у озер или морей. Если наблюдать за этими пятнами достаточно долго, нетрудно установить, что на протяжении нескольких земных столетий они расплываются, достигают максимальной величины, а затем уменьшаются или даже совсем исчезают. Многие наблюдатели связывали это явление с каким-то заболеванием почвы. В самом деле оно поразительно напоминает возникновение и рассасывание опухоли на теле. Но после изобретения ультрателемикроскопа удалось установить, что мы имеем дело со скоплениями живых организмов. Несовершенство первых приборов позволяло различить лишь смутное кишение этих существ, нечто вроде дрожащей слизи, что привело даже такого авторитетного исследователя, как А-33, к выводу, будто эти земные колонии состоят из существ, слитых в один живой организм. Современные приборы позволили установить, что это не так. Мы ясно различаем отдельные живые существа и даже можем следить за их передвижениями. Пятна, замеченные А-33, в действительности оказались огромными гнездилищами, которые можно до известной степени сравнить с нашими урнианскими городами. Мы их называем людскими муравейниками. В этих муравейниках гнездятся крохотные существа — люди. Это бескрылые двуногие млекопитающие, с редким волосяным покровом, в большинстве своем снабженные искусственной эпидермой. Долгое время считалось, что они самостоятельно выделяют эту дополнительную кожу из своих желез. Однако собственные наблюдения позволили мне с уверенностью отбросить эту гипотезу. На самом деле обитатели Земли, подчиняясь могучему инстинкту, собирают шкуры некоторых зверей и растительные волокна, которые склеивают таким образом, чтобы они защищали их от непогоды. Я не случайно употребил слово «инстинкт» и хочу с первых же страниц настоящего труда ясно выразить свое отношение к вопросу, который вообще никогда не должен был возникать, но тем не менее, особенно в последние годы, обсуждался с неподобающим легкомыслием. Странная мода появилась у наших естествоиспытателей младшего поколения. Некоторые из них допускают у этих земных организмов наличие разума, сходного с нашим. Пусть другие доказывают абсурдность подобных теорий с религиозной точки зрения. Это не моя специальность. Я же в своей книге покажу, насколько эти взгляды несостоятельны с точки зрения науки. Разумеется, захватывающее зрелище, которое предстает перед наблюдателем, когда он впервые рассматривает через ультрателемикроскоп некое подобие слизи и вдруг начинает различать отдельные существа и живые сценки из их жизни, вызывает вполне объяснимый энтузиазм. Мы видим длинные улицы дороги, вдоль которых обитатели Земли движутся в разных направлениях, останавливаются и, казалось бы, даже разговаривают между собой. Мы видим маленькие индивидуальные гнезда, где самец и самка заботятся о своем выводке. Мы видим передвижение армии или строителей за работой. Однако для серьезного изучения этих животных простого наблюдения случайных явлений недостаточно. Чрезвычайно важно создать наиболее благоприятные условия для наблюдений, и не менее важно, чтобы эти условия были как можно разнообразнее. Иными словами, необходимо проверять предположения экспериментами, ибо наука опирается лишь на твердо установленные факты. Именно это мы и постарались сделать путем проведения целой серии разнообразных опытов, описанных ниже. Но прежде чем приступить к их изложению, я хочу, чтобы читатели представили себе, с какими огромными трудностями было связано осуществление нашего проекта. Правда, эксперименты на дальних расстояниях стали относительно доступными с тех пор, как в нашем распоряжении оказались W-лучи, позволяющие брать предметы, манипулировать ими и даже переносить их через космос. Но для обращения с такими крохотными и хрупкими существами, как люди, даже W-лучи слишком грубый и несовершенный инструмент. При первых опытах они чаще всего убивали зверьков, которых мы хотели исследовать. Для того, чтобы приобрести необходимые навыки обращения с живой материей, нам пришлось создать передающие устройства чрезвычайно высокой чувствительности. В частности, когда мы впервые начали переносить живых существ из одной точки земной поверхности в другую, мы не учли их низкой сопротивляемости. Мы переносили их слишком быстро, сквозь разреженный тонкий слой окружающей Землю атмосферы, и они умирали от удушья. Пришлось соорудить специальную лучевую камеру, в которой транспортировка не оказывала на подопытных пагубного воздействия. Точно так же, когда мы только начали разделять на секции и переносить половинки людских гнезд, мы не сразу определили особенности строительных материалов, используемых обитателями Земли. Лишь впоследствии мы научились манипулировать половинками гнезд, предварительно укрепив их соответствующими излучениями. Ниже читатель найдет карту того района земной поверхности, где проводилась большая часть экспериментов. Прошу вас обратить особое внимание на два больших людских муравейника, где были поставлены первые опыты. Мы назвали их ненормальный муравейник и нормальный муравейник, и оба этих названия были впоследствии приняты астросоциологами. Названия были выбраны в соответствии с тем, что оба этих муравейника построены по совершенно различным планам. Первый поражает невероятно запутанной сетью улиц, в то время как второй отличается почти геометрической правильностью планировки. Между ненормальным муравейником и нормальным муравейником находится ровная сверкающая полоска, по-видимому, морской пролив. Самый большой на Земле геометрический муравейник построен по еще более упорядоченному плану, нежели нормальный муравейник. Но он расположен очень далеко от первых двух людских муравейников и отделен от них широкой сверкающей поверхностью.